Дети с синдромом Жильбера. Синдром Жильбера — это наследственное заболевание, которое связано с нарушением обмена билирубина в организме. Это состояние, хотя и редкое, может вызывать беспокойство у родителей, особенно когда речь идет о здоровье детей. Понимание этого синдрома важно для своевременной диагностики и управления состоянием ребенка. В этом разделе мы рассмотрим основные аспекты синдрома Жильбера, включая его причины, симптомы и методы диагностики. Мы обсудим, как это состояние может проявляться у детей, какие факторы могут его усугублять и как родители могут помочь своим детям справиться с симптомами. Также будет рассмотрено, почему синдром Жильбера не представляет серьезной угрозы для здоровья и как важно соблюдать режим питания и образ жизни для минимизации проявлений заболевания. Цель этого раздела — предоставить родителям исчерпывающую информацию о синдроме Жильбера, чтобы они могли лучше понять состояние своего ребенка и принимать обоснованные решения. Что такое синдром Жильбера? Это наследственное заболевание, при котором в организме происходит мутация в гене UGT1A1, из-за которой снижается активность фермента, ответственного за переработку билирубина, пигмента, который образуется в организме при распаде красных кровяных клеток. Чаще всего синдром проявляется у подростков и молодых людей примерно у 3-10% населения, преимущественно у мужчин. Симптомы могут проявляться периодически и включать пожелтение кожи и склера белкоглаза, чувство тяжести в правом подреберье, слабость, тошноту, нарушение пищеварения, раздражительность и нарушение сна. Часто симптомы возникают или усиливаются при стрессах, инфекциях, голодании, физических нагрузках, приеме алкоголя или определенных лекарств. Диагноз ставят на основе анализа крови, который показывает повышенный уровень непрямого билирубина, а также исключение других заболеваний печени и крови. Синдром Жильбера не считается опасным и не приводит к серьезным заболеваниям печени, таким как цирроз или рак. Он не требует специального лечения, достаточно соблюдать здоровый образ жизни, избегать стрессов, соблюдать режим питания, не злоупотреблять алкоголем и лекарствами, которые могут нагрузить печень. Родителям важно понимать, что это состояние не угрожает здоровью ребенка, но при появлении симптомов стоит обратиться к врачу для подтверждения диагноза и получения рекомендаций по образу жизни. Поддержка и внимание помогут ребенку чувствовать себя лучше и избежать осложнений. Синдром Жильбера — это не болезнь в привычном смысле, а особенность обмена веществ, с которой можно спокойно жить и развиваться. Какие продукты наиболее благоприятны для ребенка с синдромом Жильбера, а какие следует ограничить или исключить из рациона? Благоприятные продукты. Нежирное мясо, куриное филе, говядина и рыба. Молочные продукты с низким нормальным содержанием жира. Яйца в умеренном количестве, лучше в виде омлета. Крупы, гречневая, овсяная, рис. Овощи и фрукты, кроме очень кислых. Зелень и листовая зелень. Нерафинированные растительные масла, оливковое и льняное. Цельнозерновая мука и домашняя выпечка. Следует исключить. Жирное мясо и жирные сорта рыбы, тунец, сельдь, печень и другие субпродукты, копчености и колбасные изделия. Жареные блюда, фастфуд, консервированные продукты, маринады и соленья, грибы, кофе, какао, шоколад, газированные напитки, острые приправы и соусы. Как правильно организовать режим питания ребенка с учетом особенностей синдрома Жильбера? Сколько раз в день и в каких объемах лучше кормить ребенка? Важно соблюдать следующие принципы питания. Питаться часто и небольшими порциями, 4-6 раз в день. Готовить блюда на пару, запекать или отваривать. Ограничить потребление рафинированной соли, специй, маринадов, уксусов. Включать в рацион достаточно клетчатки. Избегать продуктов, богатых пуринами. Такой подход к питанию поможет снизить нагрузку на печень и улучшить состояние ребенка с синдромом Жильбера. Какие витамины и добавки могут быть полезны для поддержки работы печени у ребенка с синдромом Жильбера? Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, помогает защитить клетки печени от повреждений. Витамины группы В, особенно В1, В6 и В12, участвуют в метаболических процессах в печени, помогают в детоксикации. Витамин Е — мощный антиоксидант, защищает клетки печени от окислительного стресса. Витамин D помогает регулировать иммунную функцию, может снижать уровень воспаления. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, могут улучшать функцию печени. Артишок стимулирует выработку желчи, обладает гепатопротекторным действием. L-карнитин помогает в транспорте жирных кислот, может улучшать функцию печени. Таурин поддерживает работу печени, обладает антиоксидантными свойствами. Как физическая активность влияет на состояние ребенка с синдромом Жильбера? Какие виды спорта или физических упражнений наиболее подходящие? При физической активности детей с синдромом Жильбера рекомендуется учитывать следующее. Умеренная физическая активность положительно влияет на общее состояние организма и функцию печени. Чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать повышение уровня билирубина в крови и обострение симптомов синдрома. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, таких как интенсивные занятия спортом или тяжелый физический труд. Наиболее подходящие виды физической активности для детей с синдромом Жильбера — ходьба, безопасный и полезный вид активности, плавание, отличная низкоударная нагрузка, не связанная с травмами. Йога помогает поддерживать физическую форму и снижает уровень стресса. Легкие физические упражнения, не связанные с чрезмерным напряжением. Виды спорта, которые не связаны с травмами, ударами по печени, длительным пребыванием на солнце.